Герхард написал на чистой странице. «Меня наказали. Мне придется 2 дня сидеть дома и не ходить в школу». Бетховен громко расхохотался при мысли, что 12-летнего мальчика можно заказать, запретив 2 дня ходить в школу. Когда композитор разражался хохотом, Герхарду всегда казалось, что его маленькие карие глаза буквально исчезают с лица, будто их вдавили внутрь. Большинство венцев затруднилось бы сказать, когда Бетховен вызывает больший страх, когда хмурится с выражением ярости и страдания, или когда раздражается оглушительным хохотом, превращающим его лицо в гротескную маску, совершенно лишенную разумного выражения. «За что тебя наказали? Опять пел на уроке?» Мальчик кивнул. И Бетховен с пониманием погладил его по волосам. Ему было поручено восполнить недостатки в музыкальном образовании, которые мальчик получал в школе. «Я направлюсь в школу верховой езды посмотреть, не найдется ли хорошей конюшни для Фиделио. Если хочешь, пойдем со мной». Мальчик просиял, и они зашагали к Хофбургу, штаб-квартире этого почтенного заведения. Ходить по улице рядом с Бетховеном было нелегко. Его племянник Карл уже давно отказался сопровождать эксцентричного дядю куда бы то ни было, испытывая стыд из-за того, что тот слишком бурно проявляет свои чувства или что-то напевает себе под нос на людной улице. В лучшем случае он привлекал внимание прохожих, а в худшем становился объектом насмешек и издевательств встречных бродяг и оборванцев. Если добавить к экстравагантному поведению композитора то, что иногда он забывал о личной гигиене и не заботился об одежде, так что по временам выглядел как нищий, легко понять, что Бетховену было не так легко найти людей, которые бы сопровождали его на прогулках. В то утро, словно предчувствуя встречу с той, что изменит его жизнь, он побрился, расчесал свою непокорную шевелюру и надел изящный костюм, чистый и хорошо выглаженный. Но и без этого Герхард ван Брейнинг искренне обожал Бетховена. Ему очень нравилась беспечность, с какой композитор пренебрегал социальными условностями и вел себя на улицах Вены так, словно они были продолжением его дома. Бетховен преданно любил мальчика и в шутку называл его «пуговицей» на своих панталонах, словно подчеркивая, насколько он ему необходим. Мальчик выполнял множество поручений композитора, помогал ему в переписке и даже пытался поддерживать порядок в его просторной квартире из 8 комнат. Пока они спускались к Хофбургу по Верингер-штрассе, Бетховен рассказывал Герхарду о своих музыкальных замыслах, поскольку композитор мог работать в одно и то же время над множеством проектов, словно китайский жонглер, творящий чудеса одновременно с дюжиной тарелок. «Я пишу новую симфонию. Отец не брал тебя 2 лет назад на премьеру моей 9-й?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Плохо. Успех был полный, и мне захотелось подарить жителям Вены 10-ю симфонию. Хочешь послушать основную тему?» Бетховен остановился посреди тротуара, не обращая внимания на то, что мешает прохожим, и пропел, вернее, промычал Герхарду 1-е такты новой симфонии. Видя, что мальчик улыбается, Бетховен понял, что из-за глухоты ужасно фальшивит, и вытащил из кармана сюртука блокнот, куда записывал музыкальные идеи, приходившие ему в голову. Открыл его и показал мальчику, 6-летнего возраста, прекрасно читавшему ноты, наброски новой работы. Мальчик какое-то время сосредоточенно их изучал, потом вернул блокнот. Восторг, выразившийся на лице мальчика, свидетельствовал о том, что наброски произвели на него впечатление. Композитор с мальчиком зашагали дальше. Бетховен стал говорить о некоторых подробностях своей новой работы. «В 9-й я не вводил хор до последней части. Но в этой хочу дать больше действующих лиц и, может быть, введу хор, начиная со второй части.